Фаина Григорьевна. Когда растаяли последние всплохи и реальность восстановилась, перед воротами никого не было. Фаина Григорьевна поняла, что не дышит, и шумно втянула прохладный, напоенный влагой воздух. Из сумочки, которую Жан опрометчиво окрестил дамской, Фаина Григорьевна извлекла литровый термос и, скручивая крышку, отметила, что руки почти не дрожат. Почти. Полилась исходящая паром струя в крышку термоса. Ощутимо запахло корицей. Фаина Григорьевна осторожно пригубила кофе, с удовольствием ощущая, как по телу разбегаются горячие ручейки. Дрожь унялась, уступив место твердой решимости идти до конца. Фаина Григорьевна отступила обратно в тень и приготовилась ждать. Столько, сколько потребуется.